Теракт выродков в Крокус-Сити-Холл 22 марта 2024 года. Версии и размышления. После чудовищной трагедии во многих регионах России отменены увеселительные мероприятия на несколько дней. На этот счет у меня возникают простые вопросы. Почему увеселительные и развлекательные мероприятия не отменены с начала СВО? Вас не смущает то, что на СВО каждый день гибнут люди, как военные, так и гражданские, как мужчины, так и женщины, как дети, так и старики? Вас это не смущает? Разве это не повод отмены всех увеселительных мероприятий в стране, где каждый день гибнут люди? Почему не берется в расчет тот факт, что под обстрелом находятся не только новые территории Российской Федерации, но и коренные области России? Почему при наличии у Российской Федерации сверхмощного, сверхточного, сверхбыстрого дальнобойного оружия до сих пор живы те, кто дает приказы об уничтожении мирных людей? Почему живы пропагандисты нацизма? Почему в их сторону идут предупреждения, но нет действий? И таких «почему» очень и очень много, включая вопросы о продаже нефти и газа, стратегического сырья. Обращаю ваше внимание на то, что я ничего не утверждаю, не возбуждая ненависти к какому-то народу. Я лишь высказываю версии, бытующие в народе, и, рассматривая их, делаю предположения в виде вопросов. Возможные цели теракта – явные и скрытые. Запугать людей. Увеличить ненависть жителей страны к врагам-террористам. Подвести население страны к мысли того, что врагов-террористов нужно уничтожать повсеместно. Подхлестнуть активность военных действий с применением новых вооружений и более жестких методов, в том числе и против мирного населения. Перевести общество на военное положение. При необходимости провести широкую мобилизацию населения, годного к военной службе. Обратите внимание, что все эти версии жизнеспособны, и в один теракт могут быть вложено несколько целей и задач. Какие мнения о происшедшем теракте появились в народе? Первая версия – простонародная. Отморозки выродки с автоматами и взрывчаткой. Некие террористы, обкуренные человеконенавистники, решили поразвлечься. Вторая версия – военная. Группа диверсантов из вражеской страны. Хорошо спланированная и подготовленная акция возмездия. Диверсанты могут быть как наемниками, так и идейными. Третья версия – заговорческая. Действия спецслужб внутри страны. Теракт нужен для того, чтобы через страдания и переживания перенаправить негодование людей в сторону врагов-террористов, провести мобилизацию и людей, и ресурсов, дабы быстрее закончить военные действия. Четвертая версия – закулисная или третья сторона. Нужно продолжить разделять народы и усиливать кипение вражды, чтобы война разгоралась с новой силой. Чем дольше и мощнее война, тем больше заработка и меньше ненавистных славян. Пятая версия – мистическая. С 23 на 24 марта 2024 года проводится иудейский праздник Пурим. А что же на самом деле произошло во время теракта 22 марта 2024 года? Никаких политических или экономических требований не было заявлено. Людей расстреливали как скот, приведенный на бойню. Это больше похоже на ритуальное жертвоприношение. Какой вид жертвоприношения более всего подходит под этот расстрел? Нормальному человеку найти какие-то аллегории трудновато, однако есть такое слово «гавах» – тонкоматериальное излучение энергии плазмы, выделяемое при страдании живых существ, отрицательных эмоциях, как при жизни, так и в нисходящем посмертии. Слово «гавах» пришло к нам из древнеиудейского языка. Семиты этим словом обозначают особый вид темной, черно-магической энергии, возникающей при страданиях живых существ. Самый яркий пример гаваха – это жертвоприношения, войны, болезни или катастрофы. Энергия гаваха темная, имеет свойство накапливаться и оседать на материальных объектах неживой природы. Изначальный смысл иудейских жертвоприношений – это получение гаваха для дальнейшего использования в эзотерических ритуалах. Времена меняются, однако дикие нравы никуда не уходят. Сегодня жертвоприношение и сбор гаваха поставлен, что называется, на поток. Гавах восполняет убыль жизненных сил для многих категорий демонических существ, паразитов, контролирующих наш мир. Излучение страдания и боли способно насыщать гигантские толпы паразитов. По существу, гавах – их пища. Здесь приведена картина «Кровавый ритуал» или «Ритуальное убийство», автором которой называют венгерского художника Михая Мункачи, хотя авторство отрицалось им самим, а с 1900 года и его вдовой. На картине радикальные евреи режут христианскую девушку, а раввин собирает кровь в тазообразную посуду. Если сложить все «за» и «против», то образуется вполне себе интересная картина маслом. 22 марта происходит теракт, а 23-го вся Россия погружается в траур, страх, переживания, страдания, плач. Чем не выброс Гаваха? Еще раз отмечу, что я не преследую цель кого-то оскорбить или оклеветать, тем более, что в любом народе есть разные люди, и мазать всех подряд грязью неправильно из-за горстки религиозных радикальных фанатиков. Какая же из народных версий о цели теракта верна? Вполне возможно, что устроители теракта преследовали несколько целей разных уровней понимания и осознанности, от личностной запугивания людей до мистической. И, судя по всему, им это удалось. На всех уровнях пошло движение, а порой и брожение умов. Вполне предсказуемо, что будет новый этап развития военных действий со всеми вытекающими последствиями для людей, страны и мира. А это, в свою очередь, означает, что человечество и, в частности, народы России остаются в роли подчиненных неким внешним, в кавычках, обстоятельствам. Винтиками и гаечками, батарейками и аккумуляторами в чужой игре, за свой счет исполняющих волю тех, кто создает эти самые непреодолимые внешние обстоятельства жизни. Хотя именно сегодня у нас появился очередной шанс изменить свое положение и стать самостоятельными во всех смыслах этого слова человеками. И хотя сегодня нам больно от того, что произошло, но все же нужно продолжать жить и делать жизнь такой, чтобы больше не происходило подобных терактов, чтобы наш мир был без войн и насилия, чтобы мы стали в нем разумными созидателями.